Глава 16. Лагерь действительно нашелся за казармами. Огороженный от внешнего мира классическим забором из колючей проволоки и воротами, с традиционной в таких случаях надписью «Gefangenen Lager» сверху. Уже не очень нужная, на мой взгляд, охрана из штурмовиков, тем не менее расположилась на входе. Увидев подъехавшее начальство, бойцы без лишней суеты освобождают дорогу. Но сразу попасть на территорию не получается. Рядом стоит пролетка, из которой начинает выбираться томившийся ожиданием невысокий и худощавый священник лет 45, с окладистой бородой, начинающими проявляться залысинами и проницательным взглядом. И ждет он, судя по кивку караульного, определенно меня. И что все это значит, блин? Ладно, слезаем с лошади и идем знакомиться. «Здравствуйте, господин офицер». Служитель Божий, понимая особенность момента, решает придать беседе светский характер и неожиданно для своего телосложения ракочет приветствие густым басом. «Я протоиерей Павел Мацкевич, настоятель местной приходской церкви». «Здравствуйте, отец Павел. Я капитан Гуров, командир отдельного нарычанского батальона. Какая нужда привела вас сюда?» «Дело в том, что мы слышали выстрелы, видели русских солдат и решили, что наш город освобожден от германцев. Но вас так мало, что...» «Вы правы. И в первом, и во втором случае. Город действительно занят подразделением русской армии. И нас действительно немного. Но уходить мы собираемся лишь в крайнем случае. А пока постараемся не пустить супостата обратно до подхода основных сил. Так что я бы вам посоветовал пройти по домам и предупредить оставшихся жителей, чтобы без особой нужды не показывались на улице. Это может быть опасно, если начнется стрельба». «Значит, Господь услышал наши молитвы и привел мя, аки Моисея, в нужное место». Священник будто и не слышит моей фразы и продолжает свою мысль. «Господин капитан, могу ли я собрать горожан, не вожелавших уподобиться Понтию Пилату, для беседы с вами?» «Очень может статься, что они окажутся полезны в сей знаменательный день». «А вы уверены, отче, что они захотят рисковать свою жизнью, помогая нам? Вполне может случиться, что скоро бой будет вестись на улицах города». «За время нашествия тевтонов мы многое здесь претерпели. А насчет того, кому убиенно быть, на все воля Господня». «Хорошо. Сколько времени вам нужно, чтобы собраться? И где будет происходить встреча?» «Не более получаса. А коль не возникнет возражений, мы все подъедем на станцию. Насколько я понимаю, для вас она важнее всего». Батюшка улыбается, давая понять, что тоже немного разбирается в военном деле. «Примерно так же, как и я в законе Божьем. Надеюсь, не более получаса в его понимании означает полчаса плюс-минус пару минут. За это время попытаемся разобраться с делами в лагере, тем более, что пленные за время нашей беседы вышли на плац, а Дольский о чем-то разговаривает со стоящим рядом, судя по всему, старшим из их числа и еще одним священником. Поэтому оставляю отца Павла и иду знакомиться с новыми людьми. За три шага она только заряет мне и вполне официально докладывает: «Господин капитан, освобожденные из плена построены и ждут дальнейших указаний». Мощный, ширококосный, основательный батюшка с окладистой черной бородой коротко представляется. «Приходской священник отец Владимир. Вместе с отцом Павлом окормляю страждущих в плену». Стоящий рядом индивидуум в изрядно поношенной форме принимает строевую стойку и, непроизвольно скосив глаза на пустое место там, где должны находиться погоны, несколько неуверенно представляется. «Поручик Михонин, 33-й пехотный Елецкий полк». «Капитан Гуров, отдельный нарычанский батальон». «Вы будете в лагере старший по чину?» Сходу пытаюсь вникнуть в суть дела. Но Анатоль в свойственной ему манере вмешивается в ход событий и выдает самую важную, на его взгляд, информацию. «Господин капитан, Поручик Андрей Андреевич Михонин действительно является здесь старшим по чину. Помимо него, в лагере есть еще 3 офицера в чине прапорщика и 763 нижних чина, что подтверждается изъятой у охраны регистрационной книгой. Из них 17 человек, лежачие больные, еще 9 на грани голодного истощения. Всем им требуется медицинская помощь. Денис Анатольевич, это спускать нельзя. Остальные находятся на плацу. Я уже предложил им вступить в добровольческий батальон. Большинство за, только и ждут, когда оружие выдадим. А что, есть и те, кто против? Так точно, господин капитан. Хрипловато от волнения подает голос новоявленный поручик. 81 человек отказались. Они сами еще год назад добровольно сдались в плен. И теперь вот... Андрей Андреевич, давайте без официоза. Надо хоть как-то подбодрить человека. Скажите, вы готовы принять командование батальоном? Честно, положа руку на сердце. Да. Ответ уверенный и не дающий ни капли сомнений. Готов. У меня к ним за последний год большие счеты. И у остальных тоже. Долго рассказывать. Хорошо. Вы ведь лучше знаете людей, сможете разбить на роты и взводы. Конечно, Денис Анатольевич. Тем более уже почти что сделано. Осталось в паре случаев со взводными унтерами решить и все. Добро. Значит, 763 минус 17, минус 9 и минус 81. Получается 656. 3 роты по 200 с чем-то человек. Командирами рот, ставьте прапорщиков, формируйте колонны и выдвигайтесь на Полесскую станцию. Организуйте получение трофейного оружия и сухого пайка из германских запасов. Предупреждаю сразу. Сначала по банке тушенки и пачке галет на 3, иначе замаете животами. И бойцы из вас будут? Никакие. Вопросы есть? «Я буду и ротным, и батальонным одновременно, с вашего разрешения». Михонин тут же поясняет свое решение. «Один из прапорщиков-артиллерист роту не потянет». «Ух ты! Кажется, я знаю, кто будет из пушек в броневагоне стрелять». Приятная новость тут же улетучивается со следующим вопросом поручика. «Что делать с остальными, ну, кто не захотел?» «А ничего, найти подвал, из которого не смогут убежать, и запереть там». Не хватало еще, чтобы кто-то снова к германцам перебежал с ценной информацией. Единожды предавший, ну и так далее. А в глазах Михонина читается явственное сомнение. Но возражать он не решается и убывает к только что родившемуся подразделению. «Денис, может быть, действительно поговорить с ними? Мало ли, что там было?» Анатолий негромко сеет сомнения в только что отданном распоряжении. И оказывается прав. В куче навоза тоже можно найти что-нибудь стоящее. 81 человек, 4 шеренги по 20 человек, окаймленные оцеплением кентавров. Больше чем 1,5 сотни глаз смотрят, ожидая, что я им скажу. А ничего особенно приятного я им сказать не могу. На время боя все вы будете закрыты в каком-нибудь подвале. В случае попытки выбраться, охрана будет стрелять без предупреждения. Охраны как таковой по определению не будет. У меня каждый человек на счету, но им об этом знать не обязательно. Потом разбираться с вами будут жандармы и военно-полевые суды. Недовольный гул прокатывается по шеренгам. Штурмовики подобрались, готовясь пресечь возможные эксцессы. Вы, все здесь стоящие добровольно, сдались в плен врагу. То есть изменники, присяги, дезертиры и перебежчики. Что еще вы заслужили? «Ваш бродь, дозвольте обратиться!» Из третьей шеренги раздается злый выкрик. «Разобрались бы сначала! Чем нас лаять?» «Кто там такой смелый? Выйти из строя!» Расталкивая впереди стоящих, на всеобщее обозрение выходит чернявый усач в потрепанной форме и разбитых сапогах. «Ко мне?» Солдат, пытаясь изобразить строевой шаг, подходит и хрипло рапортует. «Ваш бродь, младший фейерверкер Новиков!» По вашему приказанию явился. Ну, давай с тобой и разберемся. Рассказывай, как в плен попал. А с год назад, тутчки неподалеку, под Колдычево, наша батарея стояла. 4 3-дюймовки, да по 15 снарядов до каждой. И батарейный расписку дал начальству, что не будет стрелять до ихнего приказа. Он сам нам говорил. А когда германец в атаку попер, Он приказал все их выстрелить, чтоб пехотку нашу бегущую прикрыть. А когда на нас германцы набежали, сказал, мол, сдавайтесь в плен, ребята. А сам за кустик сиганул из пистолетика-то и застрелился. А у нас по одному два патрона на винтарь было. Вот мы их выстрелили, а затем лапы вверх и подняли. «Правду говоришь? Подхожу почти вплотную к пленным. Смотреть в глаза и отвечать. Правду!» Выдыхает тот, не отводя взгляда, и я ему почему-то верю. «Кто ты еще из твоих батарейцев здесь?» Дожидаюсь утвердительного кивка и продолжаю. «Вызывай сюда». «Серега, Петруха, Миньк, Семенович, сюда идите!» Из строя выходят четверо солдат и становятся рядом, ожидая решения своей судьбы. «Воевать будете?» «Да, так точно!» Ответы звучат в разнобой. «А почему не вышли, когда всем предлагали?» «А ну так поручик сказал, что из наших ему добровольцы не надобны!» Отвечает за всех Новиков. «Ну, ему не надобны, мне пригодитесь. В строю есть еще кто так же попал?» «Никак нет, были люди, но сейчас они в бараке лежачие!» Ответ фейерверкера следует после нескольких секунд раздумий. «Добро. Сейчас идете к поручику Михонину, докладывайте, что вы пока будете с батальоном. А потом я вас заберу. Выполнять?»